Это сообщение глубоко встревожило меня. Мой безмятежный идеализм начал испаряться. Молодой эмигрант, я прибыл в Палестину для строительства нового мира, но скоро понял, что сионистская буржуазия, дорожа своими привилегиями, хочет увековечить как раз те социальные отношения, которые мы страстно желали ликвидировать. Под прикрытием разглагольствований о национальном единстве евреев я обнаружил все ту же классовую борьбу. Через несколько месяцев после моего прибытия, где-то в конце 1924 года, я предпринял пеший поход через всю страну. В то время в Палестине жили 500 000 арабов и приблизительно 150 тысяч евреев. Я посетил Иерусалим и Хайфу, уже ставшую промышленным городом, прошел через Эмек-Израиль и Галилею, где в ряде кибуцев работали мои друзья по Хашомер Хацаир. Как и я, они эмигрировали в Палестину, мечтая создать там новое общество, в котором не будет места несправедливости. Они полагали, что, вернувшись на лоно природы и возделывая землю, обретут такие моральные ценности, как отвага, самоотверженность и преданность общине. Но иные уже стали утрачивать веру в возможность закладки основ социализма в стране, существующей как мандатная территория Великобритании. Чтобы убедиться в этом, достаточно было поглядеть на здоровенных парней из английской жандармерии, в большом количестве расхаживающих по улицам. Мечты о создании каких-то островков социализма в стране, над которой простер свою когтистую лапу британский лев, были, конечно же, не только иллюзорны, но и опасны. Лишь при совместной антиимпериалистической борьбе наши действия имеют смысл, сказал мне мой друг во время одной из наших нескончаемых бесед. Пока здесь остаются англичане, ничего мы сделать не сможем. Но ведь в этой борьбе нам абсолютно необходима поддержка арабов, возразил я. Это верно. Урегулировать национальный вопрос можно только в ходе социальной революции. Но если довести твои рассуждения до логического конца, то мы должны вступить в коммунистическую партию. Вот именно, меня только что приняли в нее. Почти все ребята последовали его примеру. Не отстал от них и я, примкнув к коммунистам в начале 1925 года. Начиная с 1917 года, мои взоры были прикованы к этому грандиозному и ослепляющему меня сиянию на Востоке. Октябрьская революция, резко изменив ход истории, открыла новую эру, эру всемирной революции. Будучи уже давно всем сердцем большевиком из-за еврейского вопроса, в партию я вступил не сразу. Но теперь, убежденный, что только социализм избавит евреев от их тысячелетнего угнетения, я буквально ринулся в бой, и мне думалось, что в результате всех этих бурных перемен, которые я считал неминуемыми, возникнет давно уже манившее меня общество всеобщего равенства и братства. Я должен был помочь его рождению. Это было и трудно, и захватывающе. Я отринул идеалистическую и наивную мораль, решив всецело включиться в подлинную историю. Какая может быть у человека личная свобода, если он не изменит весь мир? Коммунистическая партия Палестины, основанная в 1920 году Иосифом Бергером, в 1924 году была официально признана исполнительным комитетом Коммунистического интернационала. Примечание. Социалистическая рабочая партия Палестины была основана в 1919 году. В 1921 году была переименована в Коммунистическую партию Палестины. Большая часть членов этой новой партии эволюционировала от сионизма к коммунизму. Один из ее самых выдающихся руководителей, Даниэль Авербух, долгое время стоял во главе левой партии «Поалей Цион». Примечание: левая сионистская партия, чье заявление о приеме в Третий интернационал было отклонено, так как она пропагандировала создание отдельного еврейского государства. Уже в 1922 году на втором съезде Гистадрута Полемизируя с Бен-Гурионом, Авербух отстаивал коммунистические взгляды.